а я почему-то остаюсь лишь сторонним наблюдателем и слегка посмеиваюсь над наглядной нелепостью происходящего. Трудно, да и не стоит влезать в законы чужого режиссерского творчества, но мне этот сторонний холодок вообще чужд. Сам я сколько раз не ставил Чехова, как не менял разбор «Трех сестер» или «Вишневого сада». Все равно чувствовал, что влезаю внутрь всех человеческих персонажей, даже малосимпатичных. Так что я не могу быть тут объективным. Но фильм остался в памяти. Попадались фотографии Калягина в механическом пианино, и лицо его казалось все более и более привлекательным. И я издали проникался к нему все большим доверием. Но это у него произошел какой-то скачок, а не у меня. Ведь у него был когда-то совсем другой облик, другое лицо. Так мне сейчас кажется. Он совершенно преобразился за несколько лет. В нем проступило то, что где-то таилось, но было почти незаметно. Проступило какое-то новое понимание жизни, новый жизненный опыт. Иногда этот опыт совсем минует профессию, актер хотя что-то и пережил как человек, но в его творчество это не входит, таланта не прибавляет. А Калягину годы и опыт будто прибавляют таланта. Идет одновременно обогащение и человека, и актера. Будто гирьки кто-то кладет на обе чашечки весов. Но сам Калягин от этого становится не тяжелее, а легче. Легкость – это для меня очень важный признак искусства. Среди тех, с кем приходится работать, есть как бы эталоны актерской профессии. И об этих людях постоянно думаешь, их объединяет что-то такое, о чем хочется обязательно написать, только не знаешь как. Когда плотник сбивает доски, он что-то придумывает, чтобы не было зазоров. Когда каменщик кладет кирпичи, он заливает щели раствором цемента, потому что кирпич, положенный на кирпич, это еще не стена. Стена дома – это когда кирпичи образуют нечто слитное и совершенно целостное. Конечно, это грубый пример, но именно такой объединяющий раствор все определяет в нашем деле. Одно психологическое состояние, другое, третье, один, второй поворот действия – всему этому в конце концов можно обучить. Но как обучить тому, чтобы одно переливалось в другое естественно и в конце концов создавало бы то, что Станиславский называл непрерывной жизнью в роли? Как сделать, чтобы все швы роли заживали так, как заживает шов на человеческом теле? Феде Протасову, например, нужно вбежать перед выходом Маши и быстро спрятать бутылку под диван. Федя стесняется, стыдится того, что пьет. Чистота Маши постоянно ему укор. Поэтому так стремительный тут его движение. Калягин, человек тучноватый, кажется неповоротливым. Диван низенький. Если на мгновение сядешь, чтобы подальше засунуть бутылку, то встать с дивана не так уж легко. Я, тем не менее, предлагаю именно такую мизансцену. Калягин первый раз неуклюже пристраивается. На следующий день мы репетируем что-то другое, а потом возвращаемся к дивану. Ошеломляет уже то, как Калягин вбегает. У него страшные потерянные глаза. Он падает, молниеносно перекатывается, прячет бутылку и вскакивает, чтобы встретить Машу. Доля секунды, и он уже у дверей и обнимает девушку. У него все другое, и глаза, и руки, и вся пластика. Это не просто физически отработано, это прожито. Даже на репетиции. И потому кажется изящным, необходимым, уютным. В живом трупе мы вместе искали очень непростой характер. Потом критики предъявили нам счет. Опять мы что-то нарушили в традиции.